«Знаешь, таким поведением меня не убедишь». Луна услышала смешок в его голосе, но все равно попыталась продолжить. «В чем? Ты из тех людей, которые не верят в нарглов?» — спросила она. Гарри только покачал головой, на его лице появилась небольшая улыбка. «Почему бы тебе не рассказать мне о нарглах, а я скажу тебе, верю я в них или нет, как думаешь?» Полумна кивнула головой, и они остались сидеть у окна, а Большой Патронус и два героических духа последовали за ними. Она начала рассказывать, и говорила обо всех существах, существование которых большинство отрицает. Она не замечала, какой у Гарри очень расчетливый взгляд, да как она могла, когда он постоянно носил повязку на глазах. Она говорила долго, наверное, прошло около получаса, когда Гарри действительно сказал что-то длиннее одного слова. «Итак, эти нарглы», — сказал он, — «судя по тому, что ты говоришь, они крутятся вокруг людей, которым трудно принять чужое мнение, упрямых людей, которые всегда уверены в своей правоте, да», — Полумна кивнула. «Черт, тогда Гермиона, должно быть, просто заражена ими». Полумна рассмеялась. «Так и есть, а вот у тебя их нет, как и у твоей семьи и друзей. Старик, Зилредж, от него они, кажется, улетают». Гарри фыркнул. «Если кто и заставлял логику вылетать из окна, так это он». Зилредж был из тех людей, которые отбрасывают концепцию невозможного только потому, что хотят увидеть, как шоколадный олень начинает играть в джаз-группе. «Почему ты скрываешься?» — спросил Гарри. «Не говори, что не хочешь, потому что это не сработает. Почему ты прячешься за этой маской сумасшествия? Насколько я могу судить, ты умная девушка, но все всегда обращают внимание на то, как ты себя ведешь, как будто ты ненормальная». «Так и есть, ты хочешь, чтобы люди считали тебя сумасшедшей?» Полумна снова посмотрела на Гарри. Поначалу она испугалась, да что там, она и сейчас его немного побаивается. В Гарри было что-то такое, что шептало ей на ухо, его высокий холодный голос говорил с ней, что если она когда-нибудь сочтет себя угрозой для него или тех, кто ему дорог, то ей лучше покончить с собой, чем позволить ему найти ее. Это было одновременно и ужасно, и интригующе, но определенно страшно. Но, похоже, страшное не значит плохое. Если она не представляет угрозы, то он вполне готов с ней поговорить. Его острая, как бритва, интуиция, лишившая ее привычной защиты, пугала сама по себе, но она обнаружила, что ей это не так уж и неприятно, как людям, которые ходят в дома ужаса в парках развлечений. «Так проще», — сказала Луна, и вся мечтательность исчезла из ее глаз. «Люди всегда хотят быть с популярными людьми, но популярные люди наносят тебе удар в спину. Я дружила с Джинни Уизли, но потом было решено, что она станет миссис Поттер, и она перестала проводить со мной столько времени. Когда мы попали в школу, становилось еще хуже, как будто что-то фокусировало ее на тебе, даже больше, чем раньше, и никто, кажется, этого не замечал». Гарри поднял бровь. «Миссис Поттер, что натолкнуло ее на эту мысль?» Луна улыбнулась. «Разве ты не знал? Она была большой поклонницей книг о приключениях Гарри Поттера, и ее мама сказала ей, что когда она вырастет, то станет твоей женой. Она притворялась, что выходит за тебя замуж, играла в мужа и жену с тобой в роли мужа. Думаю, она даже отрабатывала подпись миссис Поттер. Я полагаю, что кольцо на твоей руке, то, что под перчаткой, означает другое». Гарри посмотрел на свои руки. Перчатки без пальцев, которые он всегда носил, все еще были на месте, но при ближайшем рассмотрении на месте кольца виднелась небольшая неровность, настолько небольшая, что ее почти не было видно, если только не искать ее специально. Ему стало интересно, как она его заметила, и он с любопытством наклонил голову на бок. «Я видела кольцо Поттеров на пальце девушки-вампира. Кажется, ее звали Альтруш, а единственный известный Поттер – это ты. Это значит, что вы двое помолвлены, но не слишком ли ты молод для этого?» – спросила Полумна. Гарри усмехнулся. «Моя помолвка с Альтруш была заключена не с романтическими намерениями, а в первую очередь для того, чтобы предотвратить такие вещи, как ритуалы обручения и тому подобное. Может быть, когда-нибудь я и женюсь на Альтруш, но, с другой стороны, в итоге я могу оказаться с кем-то другим». «Разумно», — сказала Луна. «Полагаю, что тебе придется об этом беспокоиться, ведь ты знаменитости все такое. Я слышала, что мать Блейза Забини поймала двух своих мужей на ритуалах обручения. Это было необычно, так как обычно она действует более тонко. Гарри фыркнул. Мать Блейза Забини была известна как черная вдова, и это не имело никакого отношения к ее загорелому цвету лица. У нее было несколько мужей, все они погибли при загадочных обстоятельствах и оставили ей кучу денег. Если Гарри правильно помнил, среди тех, что Зилредж выбросил, был и брачный контракт от нее. Это лишний раз доказывало, насколько запутанными были некоторые вещи. В конце концов, у нее был сын его годов. Если ты не заметил, женщины, с которыми я дружу, немного отличаются от большинства. Сомневаюсь, что я когда-либо рассматривал бы Джинни Уизли в качестве возможного романтического интереса. Я нахожу тот факт, какой она выросла, довольно жутким. Кроме того, я не лажу с ее братом и не хотел бы, чтобы кто-то выбирал между семьей и мной. Мне это не подходит, сказал Гарри блондинке. Луна кивнула. Я заметила. Среди твоих друзей есть две девушки-вампирши и японка. В твоей семье двое с греческими именами, один с немецким и только один с английским. Такое впечатление, что тебе не нравится Британия, ты предпочитаешь проводить время в другом месте. Мне не особенно важно, где я нахожусь, хотя некоторые места значат для меня что-то, а другие – нет. Греция для меня что-то значит, по крайней мере, ее мифы и легенды. У меня есть несколько друзей в Японии, мы посылаем друг другу несколько писем в течение года и поддерживаем связь. Я живу в Англии, так что, полагаю, это что-то значит для меня, не очень много, но все же значит, ответил Гарри. Честно говоря, он никогда не задумывался об этом раньше. А что насчет тебя? Спросил Гарри. Есть место, которое ты особенно любишь. Какое-нибудь место, куда родители любят тебя возить. Мне нравится Швеция, сказала Луна, а также Норвегия. И я люблю джунгли, там всегда можно найти много интересного. Папа каждое лето возит меня в какое-нибудь новое место. Мама тоже любила приезжать, но уже не может, она умерла. Гарри кивнул головой. Он не стал выражать сочувствие или соболезнование, так как знал, что это не имеет значения, они все равно останутся такими же, как и были, если он этого не сделает, и он не собирался говорить об этом. Полумна, похоже, понимала, и он полагал, что ее уникальная точка зрения, тот факт, что она может менять ее и смотреть на вещи с другой точки зрения, позволяет ей понимать людей лучше, чем они могли бы от нее ожидать. Ну что ж, думаю, мы достаточно долго здесь просидели. Я отправляюсь к озеру, и уверена, что у тебя есть с кем поговорить и поиграть, сказала Полумна, и поднялась на ноги. Гарри не стал комментировать тот факт, что она будет одна, если ей нужна компания, она сама легко найдет ее. Он сказал, что она всегда может прийти и найти его, и он всегда будет готов поболтать с ней, если она захочет. Полумна смотрела, как он уходит, большой волкоподобный патронус следовал за ним, два присутствия, которые она ощущала, драконоподобное и големоподобное, казалось, приближались к нему, настолько близко, что на таком расстоянии были неотличимы от его собственной природы. Он все еще казался ей пугающим, возможно, даже больше, чем раньше, просто это было частью его природы. Свирепый, вот слово, которое она применила бы к нему, но, возможно, чудовище, более подходящий вариант. Он был чудовищем и буйствовал, если кому-то из его близких угрожала опасность. Он не остановится, пока эта опасность не будет разорвана на части, и, черт побери, он будет целеустремлен, сосредоточен и смертоносным. Гарри был последним, кого вы хотели бы видеть в качестве врага, и одним из первых, в качестве союзников, но помогал он только тем, кому хотел, кому был дорог, кому был обязан или кто его заинтересовал. Да, он был чудовищем, да, был страшен, но, возможно, страшное не обязательно должно быть плохим, возможно, быть чудовищем, это одна из его прелестей. А, Гарри, войдя в гостевые покои Хогвартса, мальчик поднял голову и увидел, что там находится только Зилредж. Быстрый вопрос к леди Хогвартс, а ей действительно нужно было придумать собственное имя, сообщил ему, что все остальные находятся на территории и наслаждались отдыхом. «Да, дедушка, тебе что-то нужно?» – спросил Гарри. «Нет, не совсем. Я просто хотел спросить, не хочешь ли ты получить еще один урок по калейдоскопу? Полагаю, ты хочешь вернуть свою палочку, я ведь оставил ее в часовой башне». Гарри слегка поморщился, когда он отдал свою палочку Зилриччу, пытаясь избавиться от своего патронуса, старый вампир не вернул ее обратно, И Гарри не знал, где именно он ее оставил. «Да, я знаю, но я же не могу начать следующий семестр без нее, не так ли?» — спросил Гарри с сарказмом в голосе. «Тогда иди сюда, иди сюда», — Зилредж положил на пол большую подушку и взял одну для себя. Гарри сел на свою и прислонился спиной к патронусу, и начал ожидать продолжения. «Знаешь, мне интересно, как эта штука отреагирует на экзорцизм. Думаю, было бы неплохо найти какие-нибудь книги на эту тему», — пробормотал Зилредж, когда увидел, как удобно устроился Гарри. «Не знаю», — ответил Гарри, — «хотя я не знаю, как отреагируют маги в часовой башне на то, что он будет преследовать меня повсюду. Это может устроить неприятности», — невинно сказал он. С губ калейдоскопа сорвался смешок. «Полагаю, я должен быть благодарен тебе за то, что ты подхватил мои наклонности. Мне приятно знать, что мир никогда не останется без розыгрышей». Гарри просто посмотрел на Зилредча и сказал: «Ты ведь встречался с Фредом и Джорджем Уизли, не так ли? Страшно подумать, как ты на них повлиял, они и так были плохими. Кроме того, Елена, похоже, влезла в самую гущу событий, и это меня очень беспокоит». «Ах, да, Елена, твой друг-призрак, не так ли? Здешние призраки очень любопытны, они совсем не похожи на то, что у нас дома. Полагаю, твой элемент позволило тебе экспериментировать, не так ли?» — спросил Зилредж. Гарри нахмурился. «Не совсем, здешние призраки стараются избегать меня, исключение составляет Елена. Они чувствуют, что во мне что-то не так, и поэтому опасаются. Даже полтергейст Пивс избегает меня, а он любит розыгрыши, который нападает практически на всех. Кстати, я избавился от частички души Риддла, я сжег ее черным огнем, когда изменял свою арию». Зилредж кивнул головой. «Я был удивлен, что ты так быстро понял, что это такое. Никто из твоих альтернативных личностей этого не сделал. Большинство полагает, что дневник просто зачарован темной магией или чем-то подобным, другие не задумываются над этим и просто забывают». Гарри нахмурился. «Еще, я, конечно же, допросил его и получил достаточно много информации. Этим летом я собираюсь поискать резиденцию Гонтов возле Литтлхенгтона и приют Риддла, если он еще существует. А еще я попросил его рассказать мне о ритуале, необходимом для создания Кристража». Тут Гарри сделал паузу, и Зилредж с беспокойством посмотрел на него. «На самом деле это довольно грубая форма магии души. Она использует душу того, кто чист, чтобы разрушить свою и поместить один из фрагментов в какой-либо предмет. Объект может быть любым, но его природа как Кристража наделяет его невероятными защитными свойствами, и уничтожить его может только то, что разрушает не физический аспект объекта, то, что направлено на саму частицу души или магию, связывающую ее с физическим объектом. В ритуале в качестве топлива используется душа жертвы, и именно из-за этой души я очень зол на него. В конце концов, что приходит на ум, когда думаешь о невинной и чистой душе?» — спросил Гарри у Зилредча. «Дева считается чистой, девственница тоже». Он моргнул и снова посмотрел на Гарри. «Но ты ведь не об этом думаешь, не так ли? Ты думаешь о чем-то слишком юном, чтобы быть запятнанным грехом, о ребенке». При этих словах у Гарри сжалась челюсть. Это была одна из немногих вещей, кроме тех, о ком он заботился, которая могла задеть его за живое. Он не был из тех, кто защищает женщин. Он считал их такими же способными, как и мужчины, и они сами могут решать свои проблемы. Он также не был патриотом, его не волновала национальность, его не волновала и расовая ненависть. Если раса хотела уважения, то они его заслуживают. А вот что его раздражало, так это люди, которые били, издевались и убивали тех, кто был слишком мал, чтобы что-то предпринять. Он хорошо помнил свое детство с Дурслями, а Клюменция не позволяла ему забыть об этом. «Мне плевать на его пожирателей смерти, мне плевать на его сторонников. Их может забрать кто угодно, но сам Волдеморт мой, и я уничтожу его, разорву на куски, и буду тем, кто покажет ему смерть. Я уничтожу любого, кто встанет между нами и пройду по его трупу, если придется, но Том Марвелла Риддл умрет от моей и только от моей руки», — твердо сказал Гарри. Позади него двое слуг посмотрели друг на друга и кивнули. Он был их хозяином, и они будут защищать его. Они даже оторвут Волдеморту руки, но не убьют его. Он должен был стать наградой их хозяина, и они должны были уважать это. «Я понял, Гарри», — сказал Зилредж. «Теперь давай сосредоточимся на том, чтобы отправлять и доставать предметы через калейдоскоп. Я думаю, что ты сможешь достать свою палочку в течение нескольких часов, если поработаешь над этим. Гарри кивнул и погрузился в работу над следующим уроком с Зилритчем, отправкой и извлечением предметов в разные измерения из них. Сосредоточенность позволила ему на мгновение забыть о том, что он сделает с так называемым темным лордом. Когда они встретятся в следующий раз, это будет нелицеприятно. Примечание к части. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство. https://fitsboek.net/riadfits1611688158 и драач, его работа. https://fitsboek.net/riadfits12908139, тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 30. Рождество и оборотное зелье. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Рождество наступило скоро, и, в отличие от предыдущих лет, Гарри уже встал и ждал всех остальных. С тех пор, как его экклюменция достигла таких высот, как сейчас, ему требовалось очень мало сна, что полчаса за ночь позволяли ему отдыхать не хуже других. Он не знал, хорошо это или плохо. В Хогвартсе было не так уж много людей, с которыми можно было бы поговорить по ночам, в других местах все было немножко не так, поскольку маги спали не по расписанию, но в Хогвартсе, ночью, ему было скучно. Ранним утром, пока никто еще не проснулся, он провел время на бесформенном острове Сасши. Как и обещал, он купил отару овец и переместил их туда, а также несколько оставшихся акромантулов. Сасша сказала, что из них получается вкусная хрустящая закуска. Он начал знакомиться с тысячелетним Василиском и заметил в ней несколько особенностей. Во-первых, она была восхитительно язвительной, в каждом разговоре с ней можно было услышать, как минимум одно язвительное замечание. Ему это стало нравиться, так как это заставляло его думать, пытаться придумать остроумный ответ на любое едкое замечание, брошенное ею в его адрес. Он мог сказать, что она делает это просто потому, что может, это было частью ее личности. Вторым вопросом было то, насколько она велика на самом деле. Он измерил ее, и она оказалась 7 футов и 4 дюймов в диаметре и 93 футов в длину. Определенно большая девочка. Сасша сказала ему, что со временем может даже вырасти еще больше, что Гарри было трудно себе представить. Третье, что интересовало Гарри, как ей удавалось оставаться в здравом уме в одиночестве. Оказалось, что некоторое время она просто дремала, находясь в состоянии, похожем на спячку. В остальное время она общалась с теми несчастными, которые каким-то образом попали внутрь, но не смогли оттуда выбраться. Сасша рассказала ему об одном несчастном студенте, над которым издевались, и он уменьшился в размерах, после чего был спущен в унитаз. К несчастью для него, он каким-то образом оказался в сети труб, ведущих в комнату, и не был змееустом, из-за чего просто не смог выбраться. Сасша вспомнила, что тот студент поначалу боялся ее, но они общались, выводя слова на грязи, и так было до тех пор, пока тот не умер от голода, не самый приятный способ уйти из жизни. Гарри рассказал ей о двух своих проектах, которые непосредственно касались ее. Один позволял ей летать, а другой защищал от петухов. Всем, кто читал о Василисках, было известно, что крик петуха для них смертелен, и Гарри решил попробовать создать некую руническую последовательность, которая избирательно блокировала звук. Когда все будет готово, он сделает для нее ошейник или, что более вероятно, что-то вроде кольца, ювелирного украшения, которое будет надеваться на один из ее зубов, чтобы она всегда носила его. Работа над другим проектом, позволяющим ей летать, продвигалась не слишком быстро. Он собирал всевозможные материалы о превращении анимагов и продвинутой трансфигурации. Для начала он собрал все, что смог найти о Василисках и превращениях людей и животных в колдовском аспекте тауматургии. Гарри сожалел, что не знает ни одного анимага-птицы, а ведь он мог бы изучить их перья или просто их полутрансформированное состояние, и это, вероятно, было бы большим шагом. Глядя на саму Сасшу, Гарри обнаружил магию, которая текла через нее. В мире волшебников все магические существа обладали неким магическим ядром, все. Разница между ведьмами, волшебниками и другими магами, творящими заклинания, заключалась в том, насколько гибким и изменчивым было их ядро. Магическое ядро единорога было очень чистым, его нельзя было напрямую использовать во вред. Палочки, сделанные из волос единорога, обычно наносили большой урон только при защите, а зелье, сделанное из рогов, не было особенно разрушительным. Магическое ядро Саши было довольно большим, как и подобает такому сильному существу, и воплощало ее природу. Гарри подумал, что если ему удастся собрать материал для исследования, то сможет немного изменить его, включив аспект полета. Когда он закончит работу, то надеялся, что у нее будет ряд крыльев, спускающихся по спине, как у Эккоми или одного из изображений Кетцалькатля, мезоамериканского божества, пернатого змея. Зилретч получил в свое распоряжение результаты исследований по генетическому сращиванию и некоторые другие материалы, которые, по его мнению, могли бы оказаться полезными. Гарри уделил много внимания изучению макгловской биологии и взял в библиотеке несколько книг по теме магических существ. Он также изучил законы волшебников об экспериментальном размножении и попытался проследить, как это делается на примерах, ставших достоянием общественности. Именно во время этих бесед Саша рассказала ему о некоторых событиях прошлого, в том числе о том, как она случайно убила Плаксу Миртл. Она рассказала, что тогда в замке было очень оживленно, и Ридл вернулся в комнату только после того, как дневник начал овладевать Джинни Уизли. Гарри вспомнил, как Крестраж из дневника рассказывал ему, как он возложил вину на Хагрида и Акромантула, когда нападения привели к закрытию школы. Гарри сделал мысленную заметку о том, что нужно довести до сведения Хагрида его невиновность. Достаточно будет письма с указанием нескольких вещей, отправленного мадам Боунс в ДМП. Гарри лежал на боку у Саши, и они просто наслаждались тишиной и покоем. На коленях у мальчика лежала книга, как ни странно, это была художественная литература, сборник сказок о волшебниках. Когда ему надоело искать этот странный символ, треугольник, разделенный пополам, он просто спросил Полумну, не знает ли она, что это такое. Она узнала его или, по крайней мере, что-то похожее. Символ, изображающий дары смерти, который Геллерт Гриндевальд присвоил себе, был очень похож на этот. Треугольник представлял собой мантию-невидимку, которая никогда его не подводила, а вертикальная линия обозначала старшую палочку. Впрочем, Гарри не был уверен ни в одном из этих названий. Этот символ вскружил ему голову, он должен был символизировать что-то связанное с ним, как и все остальное. С мантией было все просто. Она подарена ему на Рождество в прошлом году, она якобы принадлежала его биологическому отцу и делала человека визуально невидимым. Однако не была идеальной, ее можно было проанализировать, и прана могла проникать насквозь, но она не исчезала, как другие мантии. О палочке тоже было несложно догадаться. Он не забыл то давнее ощущение, которое вызвала у него палочка Дамблдора после дуэли. Если он правильно помнил, та палочка была сделана из бузины, что было довольно редким и противоречило суевериям. Это объясняло две палочки, с которыми он до сих пор сталкивался, но его внимание привлекло третье, то, что должно было представлять собой недостающий круг в его мысленном символе. Воскрешающий камень должен был вызывать из могилы тех, кто умер. По всей видимости, они возвращались в виде теней или чего-то еще, не призраков, но и неживых существ. Предполагалось, что вызывать умерших подобным образом очень мучительно, но Гарри невольно задумался. Может быть, версия Геа в мире волшебников просто отвергла их, как Геа в его родном мире отвергала все магические предметы. Ему было так интересно узнать о концепции души, особенно после того, что он сделал с найденным фрагментом души Ридла. Он знал, что обладает способностью извлекать душу из одного контейнера и помещать ее в другой. Именно так он поступил с дневником и соломенной куклой, в конце концов. Мог ли он сделать то же самое с призраками? Может ли он сделать то же самое с тенями? Так Азаки, сестра Ако, умела делать кукольные тела, способные идеально имитировать человеческие органы. Ему было интересно, что произойдет, если он попытается вложить в одну из них душу. Если ему когда-нибудь удастся заполучить воскрешающий камень, то он непременно предложит совместный проект на эту тему. Он задавался вопросом, согласится ли она на что-то подобное, наверное, да, но Гарри не был уверен. Известно, что такая Азаки соглашалась на все, что ее интересовало, от архитектуры до аниме. Известно также, что она ненавидела свою сестру, с которой Гарри довольно хорошо общался, и это могло несколько помешать делу. Стоит задуматься, где может находиться камень. Ему казалось довольно ироничным, что дары находились у двух людей, которые были довольно знакомыми. Мантия, которая досталась ему от отца, и палочка Дамблдора, откуда бы она у него ни взялась. Было бы еще более иронично, если бы, скажем, воскрешающий камень был у Риддла. Он сам не знал, почему взялся читать Сасши некоторые из этих историй, она всегда отпускала резкие замечания в адрес героев, с которыми Гарри лично был согласен, но все равно делал это. Это было довольно расслабляюще, и для них с Сасши это был хороший способ узнать друг друга получше. Пребывание на бесформенном острове также напомнило ему, что у него есть место, где можно тренироваться и проводить спарринги вдали от посторонних глаз в замке. В прошлом году он совершил ошибку, тренируясь там, где его мог видеть Квирилл, но больше он этого делать не собирался. Теперь каждое утро проходило на бесформенном острове, затем немного практики магии. В завершении он проводил спарринг с Лис или Фран, чтобы поддержать свои физические способности. Он обнаружил, что когда полностью использовал свое тело, силу и скорость, которыми он обладал благодаря своей божественной природе, наследию мертвого апостола и усилению, то он мог сравниться с Фран в ловкости ранга Д и даже немного превзойти ее. Однако до ловкости Лис ранга ему было не дотянуться, это было бы просто смешно. Он обнаружил, что ни один из его героических духов не имеет никакого боевого опыта, в конце концов, ни один из них не был бойцом, и взял на себя труд попытаться научить их этому. Поттер знал, что даже если их будет пятеро, четыре героических духа и он сам, против одного героического духа с боевым опытом, то они будут убиты. У него просто не было возможности противостоять слуге в физическом бою, исключение составляли лишь ассасины и кастеры, а девушки просто не умели грамотно сражаться. Это было довольно интересно. Обучение Лис и Фран боевым стилем, который, по крайней мере, он запомнит на всю жизнь. Лис пробовала по-разному держать копье. Руки раздвигались, чтобы сдержать удар, руки сближались, чтобы быстрее переместить острие, и многое другое. Он заставлял ее отрабатывать удары и выпады, а также пользоваться тупым концом, о чем люди всегда забывали. Берсеркер было немного сложнее научить работать со своим оружием, оно использовалось в основном для обычных ударов. Им нельзя было наносить порезы, это был просто груз, которым можно было замахнуться на противника. Вместо этого он попросил ее почитать о боевых искусствах. Если бы она могла включать в программу удары ногами, то это действительно было бы эффективно, а повреждения, которые она могла бы нанести своими сильными металлическими нижними конечностями, были бы просто невероятными. Довольно интересным был один спарринг, когда Гарри попытался выступить против Фран и Лис со своим патронусом. Физический аспект патронуса был достаточно выражен, чтобы его когти могли оставлять порезы на человеческой плоти, и Гарри было интересно, как это повлияет на них. Он был весьма удивлен, когда он действительно мог наносить раны его слугам. Он полагал, что они смогут его игнорировать. Это стало понятно, когда когтями патронуса удалось разрушить платье Лис, что привело к ситуации, которую Фран назвала смешной, а Лис и Гарри поклялись, никогда больше не говорить об этом, никогда. Они попытались проверить, какой эффект произведет благородный фантазм, и копье Лис и булава Фран действительно повредили патронуса, по крайней мере, на некоторое время. Сколько бы ни было повреждений у этой чертовой штуки, через 10 минут она была бы как новенькая, что было довольно впечатляюще. Он все еще злился, что они так и не нашли способа избавиться от него. Не мог же он вечно ходить за ним. Снова прижавшись к Сасше, Гарри поднял лежавшую у него на коленях книгу сказки Барда Бидля и обнаружил над ней Лен. Она похлопывала книгу лапой, и Гарри, как он уже привык, мог легко понять, что она говорит. Посмотрев на Сасшу, которая с весельем смотрела на суккубу, а Гарри закатил глаза и снова открыл книгу. Он пролистал ее, пытаясь найти сказку, которую он еще не читал им, и остановился на одной. Зайчиха, Шутиха и Пень Зубоскал. Какие интересные имена придумывают волшебники. Ну что ж, давайте посмотрим, о чем это, пробормотал Гарри и начал читать историю вслух своим фамильярам. Когда Гарри вернулся с бесформенного острова, был почти рассвет. Как обычно, сегодня Гарри будет готовить для них. Правда, ему пришлось отвлечь домовых эльфов Хогвартса двумя новыми рецептами. Они все еще были недовольны тем, что готовкой занимается волшебник, и он сказал им, что это их традиция, прежде чем они смирились с этим. Он попросил эльфов принести приготовленный им завтрак и стал ждать, пока его запах распространится по комнатам. Его всегда забавляло, когда они входили на кухню, как зомби. Первым в дверь вошел Вейвер, который выглядел вполне презентабельно, а не как ходячий труп. Он кивнул Гарри и сел, развалился на стуле и взяв в руки нож и вилку. Следующей была Сфина, и она тоже выглядела вполне презентабельно, вероятно, это было побочным эффектом того, что ей приходилось вставать по утрам, чтобы преподавать историю. Она сидела спокойно и элегантно, а затем тоже приступила к еде. После этого появилась первая из зомби, Эвриала. Вероятно, она встала вместе со Сфина, но не смогла проснуться так же быстро. Следующей в комнату вошла Эако, а за ней Арквит и Альтруш. Гарри нахмурился и огляделся по сторонам, гадая, где может быть Зилреч. Он спросил всех, не видели ли они его, но никто не сказал, хотя хихиканье Арк заставило его насторожиться. Только когда они закончили есть и направились в соседнюю комнату, они узнали, чем занимался старый вампир. «Что это, черт возьми, такое?» — сказал Гарри, не отрывая глаз от странной сцены, представшей перед ним. «Вот уж чего я никак не ожидал увидеть», — тихо добавил Вейвер. «Я искренне надеюсь, что его безумие не заразно», — пробормотал Альтруш. Все остальные просто остолбенели от увиденного. Все рождественские подарки для всех были сложены рядом с елкой, но их внимание привлекло то, что стояло перед ними, нечто просто странное. Зилредж стоял в костюме Санта-Клауса. На нем был полный костюм. Красная шуба с белой каймой, черные брюки, белые сапоги, эти странные перчатки с открытыми большими пальцами, шапка с помпоном на конце и, конечно, длинная белая борода. Щелчок. Все посмотрели на Гарри, у которого в руках был фотоаппарат. Он был так благодарен Зилриччу за то, что тот научил его извлекать предметы через калейдоскоп, что только этот момент стоил того. В этот момент Гарри пришла в голову довольно забавная мысль, и на его лице появилась злая ухмылка. Через несколько секунд и пару-тройку чар-трансфигураций все присутствующие в комнате были одеты в костюмы Санты, некоторые даже попросили изменить свои. Юбка Санты стала почти скандально короткой, Арквит сказала, что предпочла бы черный, а не красный наряд, у Лен появилась маленькая шапочка между ушами, а Эвриала попросила приделать ей длинную белую бороду. Но самым лучшим был Патронус Гарри, убийца приматов, который получил полный макияж. Если бы кто-нибудь увидел это, то, наверное, уже не смог бы воспринимать его всерьез. Гарри и Зилредж, похоже, догадались об этом, и оба исчезли на несколько минут со злыми ухмылками, а когда их спросили, сказали, что увидятся позже. Затем они открыли подарки, Зилредж раздал их всем. Зная склонность Ако к взрывам, Гарри подарил ей набор для зельеварения с книгой о наиболее разрушительных смесях, и, конечно же, прилагались принадлежности. Зилриччу досталась книга о невозможности параллельных миров и магической теории, которая это опровергала. Он посмеялся над этой книгой, а также над одной из других, которые Гарри подарил ему, для прорицаний. Судя по тому, что выяснил Зилридж, в прорицании использовались два аспекта магии. Концептуальная магия и, что удивительно, калейдоскоп. Судя по тому, что он узнал, видения будущего, которые получали провидцы, были результатом видения альтернативного мира, который находился дальше по временной линии, что было довольно интересно. Гарри купил для Эвриалы запас шуточных изделий Зонка, он знал, что они ей понравятся. Сфина получила несколько томов по истории магии, а также мифы и легенды волшебников, она любила читать гораздо больше, чем Эвриала. Вейвер получил несколько книг по волшебной алхимии и несколько заметок от Гарри о том, как некоторые из них можно перенести на магическую. Он также купил несколько вещей для всех остальных, и Альтруш, похоже, очень понравились фотографии в серебряных рамках, которые он ей подарил, а также маскарадный костюм. Подарки Гарри были более практичными, особенно те, которые он получил от присутствующих в комнате. Ако подарила ему несколько томов по различным направлениям магии, которые она собирала во время своих путешествий. А вот Вейвер преподнес сюрприз. Когда пришло время его подарка, Зилредж поставил на стол перед Гарри коробку, с которой снял оберточную бумагу и обнаружил ноутбук. «Теперь, когда ты разобрался с проблемой мобильных телефонов, это, вероятно, окажется для тебя весьма полезным. Не волнуйся, что он устареет. Я попросил Зилреджа помочь мне достать его из временной линии, которая на несколько десятилетий раньше этой», — пояснил Вейвер. Гарри улыбнулся и посмотрел на Ако и Зилреджа, которые ухмылялись. «Да», — сказал Вейвер, — «эти двое уже сделали с ним все, что могли. Он может подключаться к интернету из параллельных миров, а Ако сделала его практически неразрушимым». Он поблагодарил их и отложил его в сторону. Подарок Эльтруш был чем-то вроде браслета с встроенным гламуром, но Гарри мог сказать, что на нем было еще несколько эффектов, но он не мог определить, какие именно, и решил спросить у нее. «Я знаю, что через несколько лет ты будешь участвовать в войне за Грааль, и ты уже достаточно выделяешься», — сказала она, и все закатили глаза. «Это действительно так. Одни чары прямо противоположны командным печатям на твоей руке. Благодаря этому другие мастера не будут знать о тебе через них. Есть еще несколько эффектов, но я думаю, что оставлю тебя разбираться с ними», — Гарри поблагодарил ее. «Теперь, когда другие мастера не смогут определить, что он один из них, он сможет сам маскироваться под слугу». Он просмотрел еще несколько подарков. Книги от Гермионы и Невилла, ожидаемый пузырек с ядом Горгоны, который он получал каждый год, и несколько неожиданных. Он достал несколько записок, когда узнал почерк Северуса и посмотрел на заклинания, которые тот ему дал, с описанием рядом с ними. «Это от директора?» – спросил Гарри, опустошая коробку, в которой было две дюжины пар носков самых причудливых расцветок, которые он когда-либо видел. Покачав головой, Поттер перешел к какой-то вещи, которую прислала Полумна. Позже он спросит ее, что это такое. Когда пришло время дарить подарок Зилретча, калейдоскоп поставил перед ним большой чемодан. Он был длиннее его роста примерно на 2 фута, а в ширину составлял около 4. Гарри с любопытством рассматривал его, а затем открыл и с удивлением посмотрел на то, что находилось внутри. Некоторое время назад Вейвер сказал, что будет немного обеспокоен, если убийца магов Кирицугуэмия получит в свои руки Костераст. С его помощью он мог бы делать практически бесконечное количество своих пулисток, тех, что сделаны из его собственных костей. «Если помнишь, перед сентябрем я попросил у тебя немного костей и крови, вот что я с ними сделал», — рассказал ему Зилретч. В футляре лежала коса, сделанная, по-видимому, из костей Гарри. Она тянулась от дна футляра до самого верха, а лезвие простиралось от одного края футляра до другого. Но что привлекло внимание, так это руны на нем, фиолетовые и черные, цвета волос Гарри. Проведя пальцем по одной из рун, он почувствовал знакомое ощущение. Затем посмотрел, что еще лежит в футляре рядом. Там лежала пара перчаток, также сделанных из его собственных костей, на которых были начертаны руны крови. Больше всего в них бросались в глаза лезвия, выступавшие примерно на 18 дюймов за пределы кистей рук. Присмотревшись, Гарри увидел, что они удобно сидят поверх уже надетых на них наручей. Вейвер потянулся, чтобы тоже рассмотреть их поближе, но рука Зилретча вырвалась и схватила его за запястье, чем повергла всех в изумление. «Руны сделали немного больше, чем я ожидал», — сказал Зилретч. «Поскольку это кровь и кости Гарри, я попробовал кое-что сделать. Коса и перчатки связаны с Гарри кровью, никто другой не сможет ими воспользоваться. Было трудно просто упаковать их, так как они жгли мне руки всякий раз, когда я к ним прикасался, но дело усугубилось тем, что я попросил Мирима Соломона сделать это. Ему удалось обработать их, как это делают с черными ключами, а подобные вещи не любят апостолов и нам подобных». Гарри еще раз внимательно осмотрел перчатки и косу, затем вынул перчатки и надел их, а затем взял в руки косу. Снова появилось знакомое ощущение, возможно, из-за того, что они были сделаны из его крови и костей. Он закрыл глаза и погрузился в это ощущение, словно друг или брат пытались привлечь его внимание. Вскрик, раздавшийся внутри головы, заставил его снова открыть глаза и обнаружить, что коса и перчатки исчезли. Он огляделся по сторонам, но все остальные, похоже, были удивлены их исчезновением не меньше, чем он. «Видимо, это были не они. Что это было такое?» — сказала из его сознания Хагвартс, хотя он уже подумывал называть ее просто Холли. «Что? Что ты имеешь в виду?» — спросил Гарри, не понимая, о чем она говорит. «Ты чуть не уронил косу мне на голову, вот что», — сказала она, и Гарри на мгновение замер. Он сосредоточился на ощущении, которое снова появилось, а затем сосредоточился внутри себя. Она была там, коса каким-то образом оказалась в его сознании. Немного потянув, она снова оказалась в его руках, а еще один толчок, и она снова оказалась в его сознании. «Интересно», — сказал Гарри вслух. «Похоже, я могу вызывать и отправлять косу и клинки в свое сознание». Он задумался, а затем посмотрел на своего патронуса. «Интересно». Гарри подошел к своему патронусу и положил обе руки на его бока, сосредоточившись на нем, поскольку он был создан им самим. Поттер попытался повторить то, что сделал с косой и перчатками. Это сработало. Патронус больше не занимал так много места в комнате, и, сосредоточившись на нем, он обнаружил, что тот исследует его мысленный лес. «Интересно, сколько их я смогу сделать?» – задался вопросом Гарри. «Моя собственная армия убийц приматов, честно говоря, эта мысль пугала. На содержание одного из них не требовалось праны, и они пока не нашли способа избавиться от них навсегда, если не считать теории об экзорцизме». Так что мировое господство с помощью чар Патронуса было не таким невозможным, как могло бы быть в противном случае. Чары Патронуса – это одно из заклинаний, которое классифицируется как твердая светлая магия, полная противоположность темным искусствам, так что захватить мир таким образом было бы совсем другим делом. «Поэкспериментируй с этим в другой раз, Гарри, а сейчас давай вернемся к подаркам», – сказал Арк. Все присутствующие в комнате знали, что Патронус, созданный Гарри, не нуждается в пране для поддержания своего существования, и некоторые из них задались вопросом, насколько близко к третьей истинной магии он случайно подобрался. «Что это?» – спросил Гарри, найдя то, что никто в комнате ему не давал. Это не было ни от Северуса, ни от директора, ни от Невилла, ни от Гермионы. К нему не было приложено никакой записки, и Гарри не чувствовал в нем никакой магии, поэтому он пожал плечами и оторвал оберточную бумагу. «Джемпер?» – спросил Гарри, и разглядел письмо. «Кто мог прислать мне джемпер?» Сам джемпер был зеленого цвета, который Гарри не часто носил, и на нем красовалась большая золотая буква «Х». Кроме того, там была жестяная банка, которая, похоже, была с домашней помадкой, которую Гарри не очень любил. «Кажется, я видел, как некоторые Уизли носят такие, позже я спрошу Фреда и Джорджа, знают ли они, что это такое», – пробормотал Гарри, и отложил предмет одежды в сторону. Не обращая внимания на помадку, Гарри положил в рот один из леденцов со вкусом крови, свое любимое лакомство волшебников. Позднее в тот же день, они вышли из своих комнат, и отправились в большой зал на ужин. Войдя в него, все сразу догадались, чем Гарри и Зилредж занимались раньше. Все студенты и профессора, которые еще оставались в замке, были одеты в костюмы Санты, некоторые из них были изменены, чтобы соответствовать тем, кто их носил. У Гермионы на конце шапки был помпон в виде книги, а не просто белый, а костюм Дамблдора, хотя и оставался костюмом Санты, был самых разных цветов. Северус был одет в черный костюм с зеленой, а не красно-белой отделкой, а у Баблинг по красным частям костюма плыли несколько белых рун. Судя по всему, никому не удалось их снять. Обормотание Гарри о намерении в магии и использовании при этом волос навело знающих людей на мысль, что это продлится весь день, независимо от того, хотят этого люди или нет. Рон Уизли уже приступил к еде, когда они спустились вниз, но Фред и Джордж, ухмыляясь от уха до уха, и сразу заметили, что у Гарри больше нет с собой щенка, хотя они, наверное, были единственными людьми, которые когда-либо называли убийцу приматов щенком. «Черт, ну, это было очень интересно», — сказал один из близнецов, Фред. «Увидеть кого-то с таким огромным», — продолжил Джордж, «щенком, который ходит за ним по пятам». «Грустно», — снова взял слово Фред, «видеть, как он пропадает». «Если бы только ты мог», — глаза Гарри снова переместились на Джорджа. «Вернуть его обратно, мы были бы очень», — снова Фред, «благодарны», — сказали они вместе. «Вы что-то планировали?» – спросил Гарри. Это была наиболее вероятная причина, по которой им понадобился Патронус Гарри. Они очень любили розыгрыши и наверняка что-нибудь придумали. «Да, планировали», – ответил Фред. «Теперь это, наверное, бесполезно, так как я сомневаюсь, что ты сможешь снова наложить такой мощный Патронус», – со вздохом сказал Джордж. «Да, последний раз, наверное, был случайностью или произошло что-то странное», кивнул Фред, он выглядел серьезным. «Это правда, таких вещей просто не бывает», закончил Джордж. Гарри усмехнулся, вытащил палочку, и вновь создал своего Патронуса, точно такого же, как и раньше. Покопавшись в памяти, он обнаружил, что тот, который он наложил, все еще там, и сделал мысленную пометку сделать еще несколько, когда у него будет время. Орда убийц приматов иногда могла бы быть очень полезной. В какой ситуации может потребоваться масса призрачных волков, он не знал, но решил перестраховаться. «Прежде чем вы двое уйдете», — сказал Гарри, когда близнецы уже собирались увести его нового Патронуса, «не могли бы вы рассказать мне о тех джемперах, которые на вас надеты, и, заметив их растерянный взгляд, Гарри пояснил: «Я получил такой же, зеленый с золотой буквой «Г», но без записки. Мне стало интересно, кто мог прислать мне такую вещь». Близнецы улыбнулись. «Тебе прислали джемпер Уизли», — сказали они. Гарри поднял бровь. «Что такое джемпер Уизли?» «Их делает наша мама», — сказал Фред. «Для семьи и близких друзей», — сказал Джордж. Они ушли, оставив позади растерянного Гарри. Он был в лучших отношениях с Фредом и Джорджем, чем с большинством других, и довольно хорошо ладил с Перси, лучше, чем многие другие, но он не считал их близкими друзьями. Он задавался вопросом, что побудило миссис Уизли связать ему свитер, но, с другой стороны, стежки в нем были слишком ровными и точными для ручной вязки, спицы, вероятно, были зачарованы, что означало бы, что это не потребовало столько усилий, как если бы это было сделано магловским способом. Гарри не знал, что Фред и Джордж затеяли с его патронусом, да он и не хотел знать, что это за голубой порошок на его носу, но на их лицах появились злобные ухмылки, которые говорили о том, что им это удалось. Вскоре после их возвращения Гарри удалось впитать второго патронуса в свой мысленный ландшафт и приступить к созданию еще нескольких. К тому моменту, когда произошло нечто новое, а именно, снежная битва, ему удалось вместить в свой мысленный ландшафт 7 патронусов. Гарри уже начал уставать от своих патронусов, их создание было довольно трудоемким, и, скорее всего, ему удавалось бы создавать не более 10 в день. Зато он мог с легкостью вызывать их и загонять обратно в свой разум, что, собственно, и было главной идеей того, что он делал. Снаружи все разделились на команды для предстоящего боя снежками, и все были несказанно удивлены, когда Гарри Поттер вместе с более чем полудюжиной своих телесных патронусов направился к ним. Наверное, это было жульничество, лепить и бросать снежки не только руками, но и волосами, но он не один жульничал. Один из снежков, брошенных Альтруш, оставил трещину в каменной кладке замка, настолько сильно он был брошен, и многие люди ахнули от этого, а Зилредж постоянно перемещался по двору, не задерживаясь на одном месте достаточно долго, чтобы попасть в него. А Ако лепила снежки в воздухе, и Гарри был уверен, что Элестия и сама решила присоединиться, иначе зачем бы снежки летели из леса. Кроме того, это было забавно. Гарри пришлось уворачиваться от снежков, которые Флитвик заколдовал, чтобы они летели за ним. Это было хорошим упражнением для развития пространственного восприятия, и он старался как можно меньше двигаться, чтобы не попасть под удар. Гермиона, похоже, поняла идею и начала делать то же самое, а Гарри в ответ продолжал уворачиваться от снежков, зачаровывая их в разные цвета, и это было довольно красивое зрелище, когда около 2 десятков снежков вращались вокруг него. В тот вечер Гарри и все, кто был с ним, засиделись допоздна, и кто-то, Гарри догадывался, кто именно, принес с собой спиртное. Первой напилась Ако, у нее, похоже, было не слишком высокое сопротивление алкоголю, но Вейвер вскоре последовал за ней. Следующими были Сфина и Эвриала, и Гарри невольно задумался. Сам он не мог напиться, так почему же они так восприимчивы к этому? В итоге он, Зилредж и Альтруш наблюдали за всеми остальными, а двое мужчин делали многочисленные снимки. Зилредж и Альтруш заметили, что Гарри потирает верхнюю челюсть, и спросили об этом. «Я думаю, что могут образоваться ядовитые железы. Зубы у меня здоровые, я пользуюсь и гигиеническими чарами, и зубной щеткой, так что проблем с ними быть не должно», — сказал он им. «Учитывая, что единственные зубы, которые болят, это мои клыки, а также тот факт, что они не совсем плотные, в них есть углубления, по которым проходит яд у змей, я не могу думать ни о чем другом. Завтра должна вернуться мадам Помфри, и я попрошу ее взглянуть на них, она, по крайней мере, уже знает о моем наследии Горгоны». Альтруш положил руку ему на плечо, а Зилредж взъерошил его волосы, позволив взгляду Гарри отвлечься. Эвриала, похоже, пыталась спеть со Сфина: «Вейвер и Ако, лучше остановить это, пока они не зашли слишком далеко». Арквейп танцевала на столе, и даже Лен успела напиться. Она спала на коленях Гарри в своей человеческой форме. «Знаете что?» — сказал Гарри. «Я думаю, что сегодня я буду спать в своей башне, я не хочу видеть, что произойдет утром». С этими словами он встал, держа на руках спящую Лен. Он исчез, вероятно, отправился в свою башню, чтобы отдохнуть полчаса перед тем, как исчезнуть на бесформенном острове, чтобы продолжить работу над проектами, которые у него были для Сасши. Утро следующего дня застало Гарри, Гермиону и Невилла в гавани для лодок. Оборотное зелье было готово, и они готовились его выпить. Гарри рассказал им, где находится гостиная Слизерина, и пароль для нее. На самом деле он просто попросил Холли, так он теперь называл леди Хогвартс, впустить их, и она согласилась. Последним ингредиентом для оборотного зелья была часть человека, в которого вы хотели превратиться. Гарри позаботился о том, чтобы его волосы и все остальное было убрано подальше, чтобы не загрязнить зелье. Он попросил Гермиону и Невилла сделать то же самое, и они сделали. Гермиона сказала, что у нее уже есть волос, а Невиллу придется раздобыть самому, лучше всего у Крэбба или Гайла. Чтобы поймать их, Гермиона дала им пирожные с зельями, которые усыпляли на несколько часов, ведь оба мальчика, как известно, не уступали Рональду Уизли в аппетите. К счастью, Драко Малфой покинул зал раньше своих соседей, и они стали ждать, когда Крэбб и Гойл тоже уйдут. Они продолжали ждать, но все остальные покинули зал раньше, чем они, и Гарри не выдержал и применил заклинание переключения, чтобы запихнуть пирожные в рот. Это сработало, и вскоре оба мальчика рухнули со своих мест и уснули. Невилл забрал часть волос Гайла, а Гарри сказал, что встретит их в гавани, когда спрячет тела. Невилл умчался, а Поттер стал размышлять, куда бы их спрятать. В конце концов, он решил немного развлечься, и сделал их невидимыми, а затем и себя, после чего телепортировался в гостиную Слизерина и прикрепил их обоих к потолку. Чары пропадут примерно через 4 часа, а на пол под ними он наложил амортизирующие чары, чтобы приземление не было таким жестким. Гарри направился в гавань, где обнаружил, что Гермиона установила что-то вроде кабинок, одну для себя, другую для Невилла. Она рассказала им, что, как только они выпьют зелье, их тела изменятся, и они оба были значительно меньше тех, в кого должны были превратиться. Она сказала им, что взяла немного волос с мантии Мелисент Булстраут во время дуэльного клуба, и именно она и будет той, кем она станет. Было бы необычно увидеть Мелисент снова в школе, учитывая, что она не появлялась там на каникулах и исчезала после их окончания, очень подозрительно, но Гермиона отмахнулась от этой мысли. Гарри не хотелось спорить, и он просто позволил им продолжить. Гермиона и Невилл скрылись в кабинке, взяв с собой сменную одежду, а Гарри решил в ожидании опробовать один из своих проектов на практике. Приготовившись и сделав вдох, так как через мгновение ему могло стать чертовски холодно, Гарри поставил одну ногу на поверхность озера. Он наклонился вперед и надавил на нее всем весом своего тела, но нога не ушла под воду. Соскользнув другой ногой с гавани на воду, Гарри чуть не упал. Его попытка ходить по воде вроде бы удалась, он не тонул, но не учел, что поверхность воды волнистая. Его равновесие было нарушено, и только усилие над собой позволяло ему поддерживать свои реакции на неустойчивой поверхности, на которой он теперь стоял, что было довольно забавно. Гарри наслаждался хождением по воде, и подумывал о том, чтобы попробовать использовать одно из щупалец кракена в качестве скакалки, но тут услышал голос Невилла, кричащего от боли, и голос Гермионы. Он остановился, расширив стойку, чтобы придать ей как можно больше устойчивости, и посмотрел на две кабинки. Его нос дернулся, уловив запах мокрой кошачьей шерсти, что было неожиданно, и он услышал шарканье мантий, когда они переодевались. Жаль, что оборотное зелье на него не подействует, либо он превратится в кого-то другого, либо кто-то превратится в него, но все равно ему было интересно. Грегори Гойл вышел из кабинки, в которую вошел Невилл, ну, по крайней мере, кто-то в его облике. Обычно слизеринец ходил не так, как Невилл. Его руки были жесткими и менее подвижными, а осанка более широкой, но это был не он. Невилл пока не замечал Гарри и смотрел на кабинку, в которую зашла Гермиона. «Гермиона», — позвал голос Гайла, — «пойдем давай». «Я не могу», — ответил высокий голос, не принадлежавший ни Гермионе, ни Мелисент. «Что? Почему?» — спросил Невилл, который был сбит с толку. Он, похоже, не заметил изменения в ее голосе и, вероятно, не мог учуять запах кошки, как Гарри. «Я это потому что...» — начала говорить Гермиона, но Гарри прервал ее. «Она все испортила. Я думаю, что она случайно добавила кошачью шерсть в зелье. Оборотное зелье предназначен только для людей, не считая метаморфов и оборотней. Ты иди, Невилл, а я позабочусь о ней». Невилл повернулся в ту сторону, откуда доносился голос Гарри, и его глаза расширились при виде того, как он непринужденно стоит на воде. «Просто иди, Невилл, не забудь, что я дал тебе указания по поводу гостиной Слизерина, и возьми с собой дополнительные дозы на случай, если задержишься там больше, чем на час». Гарри сделал несколько неуверенных шагов в направлении суши. Невилл кивнул, еще раз взглянул на кабинку, в которой находилась Гермиона, и ушел. Дверь кабинки со скрипом отворилась, и она мантией скрыла свое лицо. Гарри вздохнул. «Гермиона, у тебя есть два варианта. Первый вариант – продолжать прятать лицо, и я сделаю так, что ты каким-то образом окажешься в озере. Второй вариант – посмотреть вверх, увидеть, как я делаю что-то якобы невозможное, а потом накричать на меня за нарушение законов магии», – сказал ей Гарри, и понадеялся, что второй вариант отвлечет ее от случившегося. По-видимому, так и случилось, поскольку она действительно подняла голову и посмотрела на него желтыми глазами с кошачьими зрачками. Ее глаза расширились, когда она увидела, как он с некоторым трудом идет по поверхности воды к ней. «Это невозможно», — сказала она, подтверждая правоту Гарри. «Чтобы сделать это, нужны отталкивающие чары или что-то в этом роде, а затем возникнет вопрос о том, как вода выдерживает твой вес, как добавить их в воду, чтобы они при этом игнорировал ее, какое равновесие потребуется». Она продолжала говорить довольно долго. Гарри ждал. «Ну что, закончила?» – спросил он, когда она, казалось, исчерпала все невозможности, которые он сделал, и то, что она сделает с ним за нарушение священных законов реальности. Она пристально посмотрела на него. «Ну, похоже, ты уже смирилась с тем, что теперь ты, по крайней мере, Фурри», – пробормотал Гарри, прежде чем снова ступить на твердую землю. Он подошел к ней и положил одну руку на ее руку, после чего телепортировал их прямо в больничное крыло, после чего отнял от нее руку и подошел к кабинету мадам Помфри и спрятал вырванные волосы. «Мадам Помфри, к вам два студента», — позвал он. «Уже, я вернулась только 6 часов назад», — проворчала целительница, когда вышла из своего кабинета. Она взглянула на них, а затем обратила внимание на явно кошачьи черты, которые проявляла Гермиона. «Кошачьи уши и хвост, измененные глаза и, посмотрим, у тебя еще и шерсть. Не надо даже объяснять мне, что ты сделала, это и так очевидно. Иди и садись на кровать, пока я посмотрю, не нужно ли чего-нибудь мистеру Поттеру». Гермиона удивилась, что мадам Помфри так быстро сообразила, но выполнила указание, но по пути взглянула на Гарри. Вероятно, этот взгляд был вызван тем, что он не стал отрицать, что ему нужно ее видеть. Наложив несколько защитных чар, Помфри некоторое время смотрела на Гарри, прежде чем заговорить. «Она ведь принимала оборотное зелье, чтобы стать такой, верно?» Гарри кивнул. «Кошка Мелисент Булстроуд, если это поможет, и я думаю, что сейчас в наличии еще есть несколько волосков», сказал ей Гарри, не обращая внимания на все это. Он уже разобрался со всеми делами, связанными с наследником, и ему было интересно, что эти двое узнают от Малфоя, если вообще что-то узнают. Это помогло бы. Знание того, что это была кошка, что очевидно, помогает ускорить процесс. Но если взять волоски с настоящей кошки, то она вернется через несколько дней, сказал Помфри. «Я слышала, что вы хотите меня видеть, и то, как вы сейчас трете рот, наводит меня на некоторые мысли о том, что может быть не так». Гарри кивнул, и на глазах Помфри в руках Поттер появился пузырек. «Вот волоски. Что касается меня, то я думаю, что у меня развиваются ядовитые железы. Я был бы признателен, если бы вы взглянули и рассказали мне все о моем яде, что сможете, если, конечно, у меня действительно развиваются железы». Помфри убрала пузырек в карман и кивнула Гарри. «Ее состояние придет в норму через несколько дней. Из этих волосков мы сможем сварить зелье, которая будет противодействовать именно тому эффекту, который вызвал исходный волос. Честно говоря, пребывание в больничном крыле не принесет ей ни малейшей пользы, разве что избавит от насмешек. Я была бы признательна, если бы вы смогли ее вывести, но она не захочет, чтобы люди видели ее в таком виде. Думаю, я только что обрела постоянного соседа на ближайшие несколько дней». Помфри вздохнула. «Пойду поговорю с ней, узнаю, дала бы она мне пузырек сама, если бы вы еще не сделали этого. Не думаю, конечно, она слишком боится наказания. Подождите здесь, я скоро вернусь». Сняв защитные чары, Помфри подошла к кровати, где лежала Гермиона. Девушка-кошка с любопытством смотрела на то, о чем говорили Гарри и целительница, и ничего не могла услышать, вероятно, из-за наложенных чар конфиденциальности. Она выглядела немного раздраженной из-за того, что не могла ничего услышать. Когда-нибудь ее любопытство погубит ее. Гарри наблюдал за тем, как мадам Помфри разговаривает с ней, покраснев и покачав головой. Она показала, что не собирается ничего рассказывать целительнице. Они поговорили еще несколько минут, прежде чем Гермиона снова судорожно замотала головой. Значит, Помфри снова была права, она не хотела, чтобы кто-то видел ее в таком состоянии. Та вернулась к Гарри и, повернувшись спиной к Гермионе, закатила глаза. Гарри это позабавило, если не сказать больше. Она указала на ближайшую кровать, и Гарри кивнул ей головой, прежде чем сесть сам. Помфри снова взмахнула палочкой, и чары снова поднялись. Я была права, она не собиралась отдавать мне волоски. Без них она пролежала бы здесь не несколько дней, а несколько недель. Как, будучи самой умной ведьмой в своем возрасте, она может быть такой глупой в некоторых вещах? Помфри покачала головой. «А теперь сядьте и откройте рот», — сказала она Гарри. Гарри подчинился, и вскоре мадам Помфри уже ковырялась в его рту своей палочкой. «Да, у вас здесь точно есть мешочки с ядом», — подтвердила она. «Я бы сказала, что проблема в том, что яда слишком много. Укусить что-нибудь и избавиться от излишков — это, пожалуй, лучший выход. Кроме той черной мамбы в дуэльном клубе, вы принимали в последнее время какой-нибудь другой яд?» — спросила она. Гарри кивнул. «Я, наверное, мог бы сделать тысячелетнего Василиска своим фамильером», — он старался говорить как можно более невинно. Это, конечно, привлекло внимание Помфри. Она подняла голову и посмотрела Гарри в глаза, насколько это было возможно с повязкой на глазах. «Понятно», — сказала она. «Можем ли мы рассчитывать, что нападения на маглорожденных теперь останутся позади?» Она посмотрела на Гарри, приподняв бровь. «Потому что если нет, то вы можете узнать одну новую вещь о целителях. Они знают, как вы устроены, и, следовательно, знают самый быстрый способ разобрать вас на части. Я могу сказать вам, что на побережье Греции есть прекрасный остров», — с гримасой сказал ей Гарри. «А также могу сказать, что некий дневник, который, возможно, был заколдован, чтобы завладеть первокурсницей, каким-то образом был уничтожен. Очень жаль, что ни один целитель почему-то не может вызвать рыжую первокурсницу с Гриффиндора и провести обследование». Помфри медленно кивнула. «Знаете, у меня появилось острое желание проверить младших учеников в замке. Раз уж я вернулась, мне будет чем заняться, чтобы вернуться в привычное русло, пока они все не нагрянули обратно. Возможно, одна первокурсница окажется в числе первых, кого я буду проверять, и, кто знает, может быть, проверка будет более тщательной, чем обычно». Гарри весьма позабавил этот разговор между ним и целительницей Хогвартса, но он решил вернуться к теме. «Что вы можете сказать мне о моем яде?» — спросил он ее. «На самом деле он довольно противный», — сказала она. «Для начала он обладает парализующими свойствами, которые действуют в течение 5 минут после укуса. Один из самых неприятных аспектов — то, что он делает с нервами. Он сильно возбуждает их, что вызывает сильную боль. Через 7-10 минут после укуса у среднего взрослого человека начнут отмирать органы, начиная с половых». Помфри пришлось перевести дыхание. «Проще говоря, после паралича они становятся бесплодными. Если ввести противоядие, то со временем они снова начнут двигаться, но у них будет необратимое повреждение нервов, не такое сильное, как при проклятии Круциатус, но все равно неприятное, и они не смогут вернуть себе способность быть родителями. Если противоядие не ввести, потребуется около 10 минут, чтобы яд добрался до мозга, где он начнет разъедать его и убьет их. Если вы не возражаете, я сейчас возьму образец, чтобы попытаться определить, какие противоядия будут против него работать». Она откинулась на спинку кресла и вздохнула.